«Серый, не толкайся, я упаду», — сонно сказала Лариса ему в ухо, и Алексей замер. «А почему мы здесь?» — шепотом спросил он. «А где нам быть?» — недоуменно ответила она, приоткрыв один глаз. «Ты же меня разбудила и потащила ко мне домой, и там опять тот запах стоял». Алексей поморщился. «Лёш, ты как вчера отключился, так и сопишь себе», — серьезно сказала Лариса. «Тебе приснилось, наверное? Ты во сне говорил, но с тобой такое часто бывает, я не прислушивалась. Неприятное что-то увидел». «Наоборот», — сказал он, — «только страшно было, когда двери открылись. Я помню, боялся, что там окажется глухая стена». «А что увидел?» — любопытно спросила девушка, заглянув ему в лицо. «Лес», — ответил Алексей, — «весенний лес. Уже подснежники показались. И... ну ладно, это не важно. А еще тот мерзкий запах выдуло ветром. Сразу. Вот это я хорошо помню». «Вот и отлично». Лариса зевнула и снова прижалась к нему. «А ты что видела?» — спросил он после паузы. «Калитку. У бабушки на участке была задняя калитка. Она выходила на пожарный пруд. Мы его так называли. Прудка». Она вздохнула. «Курицы по колено, но какая-никакая вода. По весне там шашлыки жарили в лесочке, летом купались. Плескались, вернее. Он высыхал здорово. Одну меня туда не пускали, потому что и в луже захлебнуться можно. А еще там крапива росла, с тебя высотой. А тогда я увидела, что задвижка не закрыта и калитка приотворена. Пошла туда и вышла». «Значит, у тебя была крапива, а у меня стена. Только запах-то этот при чем?» «Не знаю. Я тоже чуяла запах». Лариса повернулась поудобнее. «Только не такой, как у тебя. Больничный. Ну, ты представляешь, дезинфекция, лекарства. А там, за калиткой, его не было. Пахло, как обычно, летом. Вода стоячая, цветы всякие, скошенная трава». Алексей помолчал. Потом предложил неуклюже. «Может, это, ну, как выход из клетки? У тебя была болезнь, у меня тоже, только...» Он осекся. «Ну, говори», — потормошила его девушка. «Что ты там надумал?» «Ты сказала, что болела непонятно чем, и, наверное, всю оставшуюся жизнь провела бы в больнице или дома, но с этими вот лекарствами, и умерла бы в больнице», — медленно выговорил Алексей. «А я должен был умереть в своей конуре. Я один на свете. Хватиться меня некому, и труп нашли бы только по этому вот запаху, когда соседям стало бы невмоготу». «Похоже на то», — сказала Лариса после паузы. «Я никогда толком над этим не задумывалась. Почему калитка? Почему этот твой несуществующий шкаф? Почему не входная дверь, наконец?» «Может, потому что она входная, а нужен выход?» — попытался он пошутить. «Может быть. Причем иногда самый нелепый. У одной знакомой это был люк в подвал», — вздохнула Лариса. «Что толку гадать?» «Ларис», — сказал он, помолчав, — «ты тогда про собаку свою рассказывала, ну, когда я в больнице валялся, и говорила, что ненавидишь этот запах из-за того случая. Ведь не только поэтому, да?» «Конечно. Я тогда в ветеринарке». Она вздохнула. «В общем, как будто вернулась в раннее детство, и это было ужасно. Я боялась оттуда не выйти». «Все. Спи, Серый, а то выгоню в другую комнату. Мне на работу завтра вообще-то». «Мне тоже». Буркнул он и обнял ее покрепче. «И я раньше встаю». «Угу». Алексей так и не уснул больше. следил за тем, как перемещается квадрат лунного света по стенам и потолку. А там уже начало светать. Нужно было подниматься. «Ларис, утро уже!» — шепнул он. «Я пойду чайник поставлю». «Ага», — сонно ответила она и зарылась в подушке. «Еще минуточку». Алексей успел побриться и приготовить немудреный завтрак, а Лариса только-только протащилась в ванную. «Что ты никак не проснешься?» — спросил он, пододвигая ей кофейник. «А ты мне дал поспать?» — ответила она вопросом на вопрос и душераздирающе зевнула. «Еще к родителям тащиться после работы». «Ты же по выходным ездишь», — нахмурился Алексей. «Ну да, просто вчера мама позвонила, я тебе забыла сказать, просила приехать. Что-то они с Лерой, это невестка, не поделили, в общем. Требуется миротворческий десант». Лариса запустила зубы в бутерброд. «Отпрошусь пораньше и скатаюсь, может, там и заночую». «Позвони только», — попросил он. «Конечно», — улыбнулась девушка. «А как погода наладится, поедем вместе. Я лес по весне люблю. Клещей и комаров еще нет, а здорово так. И березовый сок. Ты любишь березовый сок?» «Только без мякоти», — фыркнул Алексей. «Юморист. Осенью тоже хорошо. Клещей и комаров уже нет, зато есть грибы. И вообще красиво». Лариса допила кофе и заметно взбодрилась. «И зимой. А летом мне не очень-то нравится. Я тебе еще наши елочки покажу. Помнишь, рассказывала?» «Помню», — улыбнулся он. «Я хотел на них посмотреть. Только, Ларис, умоляю, без знакомства с твоей родней». «Почему это?» «Потому это», — мрачно сказал Алексей. «Твоей матушке я уже не по нраву пришелся. Ну да и ладно, мне что? А вот тебе мозг вынесут». «Да пускай», — легкомысленно ответила она. «Я уже большая девочка». В дверь требовательно позвонили. «Хочешь, я угадаю, кто это?» — спросила Лариса. «Я не угадаю. Я наверняка скажу, что это наш стойкий участковый», — ответил Алексей и поднялся. «Почему это ты так уверен?» «Чую», — без тени улыбки ответил он. «Как и ты. Форма пахнет своеобразно, оружие при нем. А еще одеколон у него такой, что вместо дихлофоса использовать можно». «Точно», — улыбнулась Лариса. «Открываю же, что он мучается». На пороге в самом деле обнаружился Смирнов. «Доброе утро», — встретила его Лариса. «Что, опять кого-нибудь покусали?» «Хуже», — вздохнул тот и прошел на кухню после приглашающего жеста Алексея. Лариса тут же подсунула ему чашку кофе и вазочку с печеньем. «Да я на службе!» «А это не водка и не взятка», — фыркнула она. «Что случилось-то?» «Да вот», — вздохнул Смирнов и все-таки взял чашку. «Вкусный, спасибо». «Короче, опять человека загрызли. Там, в скверике, где на вас напали. Хожу вот по квартирам, выясняю, не слышал ли кто-нибудь чего-нибудь». «Ларис, а ты говорила вроде бы, что раньше в сквере бродячие собаки жили?» — спросил Алексей. «Ну, которые в кучах листвы ночевали». «Да, были такие, но их давно нет», — ответила она. «Если только другая стая появилась. Может, та же самая, что собак из оврага выжила? Какие-то совсем отмороженные звери. И следов, как обычно, нет?» «Нету», — тяжело вздохнул Смирнов. «Снег подтаявший, грязь, каша сплошная, ну и кровище море. Так вы ничего не слышали? У вас же окна на сквер выходят». «Нет», — покачала головой Лариса. «Мы вчера поругались». «Ну, как поругались? Поспорили. Лёшка и ушел в ночь. Он такой». «Ларис, может, не надо о личном, а?» Включился он в игру. «Да ладно тебе, мы же помирились. «Словом», — продолжила девушка, — «он ушел, а я за ним. Думала, заодно хлеба куплю. Но и навернулась в темноте. Пуховик порвала и нос умудрилась разбить. Кстати, кому насчет фонарей-то жаловаться?» «Я уже сообщил в диспетчерскую», — сообщил Смирнов. «А они обещали передать там, куда-то, но, похоже, не передали. Придется самому сходить». «Так что дальше-то?» «Да ничего. Иду домой, ругаюсь, из носа кровь хлещет. А тут меня как раз Серый нагоняет, с батоном наперевес», — на ходу придумала Лариса. «Это он вроде как не дверью сгоряча хлопнул, а пошел проветриваться и в магазин заглянул». «Ларис, перестань!» — отмахнулась она и повернулась к Смирнову. «Ну, он увидел, на что я похожа, схватил в охапку и потащил домой. Валентина Павловна со второго этажа еще выглянула, у нее собачка залаяла на шум. Ну и все, дальше мы уже только лечили мой нос, стирали барахло, мирились». А потом спать легли. «Ясно», — вздохнул участковый и пригорюнился. «Опять никто ничего не видел и не слышал. Кстати, а выстрела вы не слышали?» «Выстрела?» — искренне удивился Алексей. «Вы же сказали, что его загрызли». «Ну да, только при нем ружье было, и гильзу стреляную нашли. В кого-то он выпалил. Может, в ту самую собаку?» «Серый!» — Лариса подергала его за рукав. «А помнишь, ты говорил, в вашем магазине недавно кто-то ружье покупал, а ты ему сказал, что сезон заканчивается?» «Было такое», — кивнул он. «Но мое-то дело маленькое, документы в порядке, охотничий билет есть, разрешение есть. А что он там дальше с этим ружьем делать будет, меня уже не касается». «Интересненько!» — оживился Смирнов. — А имя не помните? — Не-а, — ответил Алексей. — Простое какое-то, но можно посмотреть. Он кредиткой платил, так что в отчетности должно быть. Но я не умею, это надо дядю Гену ждать. — Ничего, ничего, — заверил участковый. — А он не говорил, зачем покупает оружие? Или, может, у вас к концу сезона скидки или там распродажа? «Мы же не обувью торгуем», — улыбнулся тот. «И я не спрашиваю, зачем. Посоветовать могу, если человек колеблется, что брать под определенную задачу. Это да, но не более того. А если он сам знает, какая модель ему нужна, так ради бога пусть берет». «Похоже, он решил бродячих псов пострелять», — сделал вывод Смирнов. И Лариса ухмыльнулась. «Только они, похоже, опаснее волков оказались». «Волки осторожные и к людям просто так не лезут», — сказала она. «А собаки людей не боятся, выстрелов тоже. В городе грохота предостаточно, они привычные. Знаете, как в деревнях стаи одичавших собак не любят? Они хуже волков». «Да, видно, поохотился на свою голову», — кивнул чуть воспрянувший духом участковый. «Ладно, спасибо за кофе. Пойду дальше по квартирам». «Всего доброго», — улыбнулась Лариса, закрыла за ним дверь и выдохнула. «Как тебе, Серый?» «И здорово же ты врать», — ответил он. «Я это давно заметил». «Лариса, мы на работу-то не опаздываем? Мне рядом, а тебе-то еще ехать». «А я ж на машине сегодня». «Ой, хотя ее еще греть столько!» — спохватилась она. Быстро допила остывший кофе и ринулась одеваться. «Кошек накорми! Я убежала!» «Позвони!» — крикнул вслед Алексей. Лариса вихрем ворвалась на кухню, поцеловала его куда-то в подбородок и улетучилась. Он улыбнулся, неторопливо домыл посуду, положил кошкам корм и отправился на работу. Об убитом Иванове Алексей даже не думал. Пришить ему что-то по этому делу было просто нереально. Главное, чтобы ни Саша, ни дядя Гена не упоминали о Ларисе, если дело дойдет до расспросов. Вернее, о том, что погибший ею интересовался. Впрочем, болтать зазря они вряд ли станут. «Лёша!» — окликнула его Елена Матвеевна, когда он завернул по пути в магазин. «Вчера было не до готовки. Так хоть колбасы на перекус взять, а то в фудкорте дороговато обедать». «Ты что-то совсем запропал». «Доброе утро», — сказал он. «Да вот, на квартиру желающих пока нет. А мне что там делать? Кстати, запах-то...» «Пропал, Лёша. Совсем пропал», — покивала старушка. «Ну, так еще недели две назад крыс поморили, еще немного попахивало. А тут раз и ничего. Видно, сильная химия». «Да, главное, чтобы собаки с кошками не потравились», — серьезно ответил Алексей. «Извините, Елена Матвеевна, на работу опаздываю». «Беги, беги, конечно», — кивнула она и вдруг осеклась. «Лёшенька, а ты же... ты... как так?» «Я побежал», — улыбнулся он. «Не то правда опоздаю». Алексей еще увидел отражение соседки в стекле двери. Та потрясенно качала головой и мелко крестила его вслед. Спохватившись, Елена Матвеевна крикнула. «Лёша, а Жорка квартиру-то продал!» Он не сходу сообразил, что речь идет о так называемом профессоре Тарнопольском, просто кивнул в ответ и запрыгнул в подошедший автобус. Можно было пешком пройтись, но под мокрым снегом с дождем разгуливать как-то не хотелось. На работу Алексей поспел аккурат к открытию. Саша только-только отключил сигнализацию и отпер двери. «Извини, припоздал», — выдохнул он, скидывая куртку и начиная открывать витрины. «Да ладно, с утра все равно никого», — махнул рукой Саша. «Ты чего такой взъерошенный?» «Опаздывал, пришлось поднажать», — улыбнулся Алексей, еле догнал автобус. «Серый, а ты же...» — тот осекся. «Извини, но ты же здорово хромаешь». «Подлечился, перестал», — пожал плечами Алексей. «Дело житейское». Может, Саша ему и не поверил, но с вопросами больше не приставал. Торговля сегодня не шла, и, посоветовавшись, они решили закрыться пораньше. Что толку торчать за прилавком, если даже праздные зеваки не заглядывают? Дядя Гена бы осудил, но все еще не вернулся из отпуска, поэтому заговорщики закрыли и опечатали витрины, опустили металлические жалюзи, заперли двери и включили сигнализацию. Алексей еще прошелся по торговому центру, присматривал что-нибудь симпатичное в подарок Ларисы. Увы, цены кусались. Даже несчастный шарфик. Красивый был оттенок, как раз к ее синему весеннему пальто. Стоил запредельно дорого. Алексей подумал, плюнул и купил этот злосчастный шарф. «Не дороже денег», — подумал он. А Лариса обрадуется. Она любит эти дамские финтифлюшки. Лариса позвонила, когда он шел домой. «Серый, тут натурально кино и немцы», — сказала она со вздохом. «Все против всех. Мама против Леры, Лера против мамы, брат пытается соблюдать нейтралитет, папа против всех, его достали. Так что, скорее всего, я ночую тут. Не скучай. Или приезжай, а?» «Зачем? Вам там недостаточно весело? Или ты хочешь отвлечь огонь на себя, ну и на меня заодно?» — засмеялся Алексей. Помолчал и добавил. «Я бы приехал, только не знаю куда». «Ну вот, такой план сорвался», — хихикнула Лариса. «Ладно, я их угомоню. Погладь от меня кошек, ага? Все, я пойду, а то они опять завелись на ровном месте». «Удачи!» — искренне пожелал он и сунул мобильник в карман. Кошки выразили неудовольствие. Лариса обычно приходила раньше и кормила их вовремя. Однако, наевшись, смилостливились и полезли Алексею на колени. Он не возражал, включил старый фильм и с удовольствием смотрел его под горячий чай и кошачье мурлыканье. И вздрогнул от неожиданности, когда зазвонил городской телефон. Чертыхнувшись, Он спихнул кошек на диван, поставил фильм на паузу и пошел за трубкой. Нет бы сразу рядом положить. «Лара, привет!» — раздался в трубке мужской голос, стоило ответить на звонок. «Я...» «Ларисы нет дома», — флегматично сказал Алексей. «Ей что-нибудь передать?» «А вы кто такой?» — резко спросил незнакомец. «А вы?» — резонно поинтересовался Алексей. «Я ее друг», — обтекаемо ответил тот. «Так, послушайте, вы, я жду ответа». «Ждите», — фыркнул Алексей и отключился. Подумал и убрал звук на минимум. Пусть хоть обзвонится. Лариса и на мобильный может позвонить. Забавно, но у него даже мысли не возникло приревновать и кинуться выяснять, что это может быть за тип, да чего ему надо. Лариса была как ее кошки, бродила сама по себе, делала, что хотела, отвечала за тех, кого приручила. А дальше хоть трава не расти. Кошки молча согласились и снова стеклись к Алексею. Палевая улеглась на грудь, полосатая на колени. Они уже приняли его в свою стаю и даже позволяли некоторые вольности. Хотя поначалу сторонились протянутой руки. Фильм закончился, и под финальные титры Алексей лениво разминался. Посмотреть еще что-нибудь или лечь спать? Рановато по его меркам, еще и полуночи нет. Но если включить другой фильм, то раньше двух, а то и трех, он не ляжет. А если завалиться прямо сейчас, то придется просто пялиться в потолок. Тут он вспомнил, что есть такая штука, как сериалы. Одной серии как раз хватит на часок. И стал выбирать что-нибудь в меру затягивающее. А то было уже раз, решил глянуть один эпизод, потом второй, а очнулся в 5 утра. Хорошо еще тогда он не работал и мог отоспаться днем, а то бы заснул на ходу. Кошки вдруг насторожились. Тут же грянул дверной звонок. «Кого, черти, принесли на ночь глядя?» — пробормотал Алексей, вставая. Палевая даже не подумала пошевелиться, пришлось нести ее с собой. Полосатая побежала следом. «Хорошо, если это участковый или сосед, а, собственно, кто еще может прийти? У Ларисы свои ключи. Вдобавок она отзвонилась и сказала, что уже однозначно ночует у родителей. Собственно, на этом настоял Алексей, она оторвалась за руль. Но он настоятельно попросил потерпеть до утра. На ее «Жигуленке» ночью на трассу выезжать было бы страшно даже ему. В дверной звонок никого видно не было. Звонок, однако, надрывался. Судя по всему, человек за дверью знал, как встать, чтобы его нельзя было рассмотреть. Алексей пожал плечами и отпер замок. Чувства опасности не возникало, кошки не ерошились, стало быть, опасаться пока нечего. «Вы кто?» — спросил мужчина, державший руку на кнопке звонка. «А вы?» — поинтересовался Алексей, узнав голос недавнего звонившего человека. Палевая кошка зашипела и начала мести хвостом. Было щекотно, и Алексей отпустил ее на пол. «Вам какое дело?» «А вам?» Алексей подождал, пожал плечами и добавил. «Ну, раз сказать нечего, то доброй ночи. Я уже спать собирался». Незнакомец перевел взгляд на его изуродованный свежими шрамами бок и исполосованные ноги. По случаю отсутствия Ларисы Алексей щеголял в одних трусах, чего при ней себе никогда не позволял. И отступил на шаг. «А Лариса?» — произнес он. «Ее нет дома. Звоните на мобильный, если вам что-то срочно понадобилось», — терпеливо ответил Алексей. «Или завтра зайдите, как она придет. А мне на работу вставать, так что спокойной ночи». Он захлопнул дверь, повернул ключ в замке и вернулся в комнату. Смотреть уже ничего не хотелось, читать тоже. Так что Алексей выключил свет и улегся, раздвинув кошек, чтобы не придавить ненароком. «Интересно, кто это?» — подумал он. «А, завтра спрошу». Следующий день выдался на удивление славным. С утра позвонила Лариса и сказала, что домой заезжать не будет. Застряла в пробке и опаздывает на работу. «Ну и отлично», — добавила она, — «можно будет поехать домой вместе». Вышел из отпуска дядя Гена, посмотрел свой грозбух, одобрительно хлопнул Алексея по плечу и плотно сел на телефон, обзванивая заказчиков. Позвонил адвокат, сказал, что дело с квартирой сдвинулось с мертвой точки, и, хотя волокиты будет еще много, отчаиваться не нужно. Впрочем, та квартира интересовала Алексея меньше всего. Ну, пока Лариса его не выгнала. Написал Влад, передавал привет от Гришина и деликатно поинтересовался, все ли в порядке. Алексей черкнул еще пару слов. Подумал и удалил. «Нечего загадывать», — подумал он. «Да и нечестно это». Ну а к вечеру объявилась Лариса. Впорхнула в магазин, в котором будто дополнительные лампы зажглись, одарила всех улыбкой и попросила. «Дядь Ген, Лёшка вторую неделю без выходных. Будьте человеком». Саша сделал вид, будто ничего не слышит, а недавно они с Алексеем не слиняли до закрытия. «Ну, иди, иди», — ворчливо сказал тот. «Я пока еще погляжу, что вы тут наторговали. Саш, повесь табличку, что у нас учет». Судя по всему, после отпуска дяде Гене работать тоже не хотелось. «Ларис, прекрати, люди же смотрят!» — выдохнул он, отцепив от себя девушку. «Пусть смотрят и завидуют», — ответила она и снова его поцеловала. «Серый, я тебя меньше суток не видела, а соскучилась до смерти». «И я». «Ты родню-то помирила?» «А как же!» — улыбнулась Лариса. «Да там ничего такого не было, ерунда». «Весеннее обострение. Бывает. Все уже помирились, поцеловались. Да пригнись ты, не прыгать же мне. Короче, все хорошо. И, Серый, тебя все-таки желают видеть». «Я не хочу», — сразу сказал он. «Боишься, заставят жениться?» — лукаво спросила она. «Нет, я... Ларис, это чужие люди». То есть они тебе не чужие, родные, а для меня? Алексей осекся, не найдя слов. «Не надо, пожалуйста. Нет, если тебе это важно, я приеду познакомиться, но...» «Лёшка...» Лариса помолчала, потом решительно сказала. «Не переживай. Не хочешь, я тебя силком тащить не буду. Ты мой, а остальные обойдутся». «Ну ладно...» Вздохнул он. «Ларис, это я подыскал пару вакансий, ну, кроме магазина. Инструктором в пейнтбольном клубе, еще кое-куда. У дяди Гены знакомство есть, может устроиться. Как думаешь, стоит попробовать? Раз я теперь не только в прихромку могу ходить». «Серый, ты что, сам за себя решить не в состоянии?» Серьезно спросила она. «В состоянии», — ответил он, — «но я же не один. Вдруг тебе это не понравится?» «Если не понравится, я так и скажу. Ты меня не знаешь, что ли?» Они как раз спустились на подземную стоянку, и Лариса подлезла в сумочку за ключами от машины. Ее синий «Жигулек» выглядел изгоем в ряду ухоженных, сытных на вид блестящих иномарок. И Алексей невольно пожалел старую и смирную рабочую лошадку. С другой стороны, лошадка эта была куда как крепка, пусть и не слишком быстроходна. «Нет, не знаю», — сказал он, — «ты все время разная». «Да брось ты! Хочешь, садись за руль». «Я права не взял», — ответил он. «Ладно», — вздохнула Лариса, — «тут ехать всего ничего, но с тебя тогда ужин». «Без проблем», — улыбнулся он. «У меня все готово, только разогреть надо». «За что тебя люблю, так это за обстоятельность», — серьезно ответила она и вырулила с парковки. «Но не только. Ты чудо, Серый. Как хорошо, что ты нашелся». Лариса повернула голову, и Алексей сердито сказал. «На дорогу смотри». Спросить, Кто вчера явился без приглашения, он попросту забыл. Очень хотелось поскорее добраться до дома и расслабиться. В машине он всегда был настороже, и, отвлекись Лариса, успел бы перехватить руль или дернуть ручник. Но это утомляло. «А еще ты никогда не говоришь мне подругу. Это дорогого стоит», — сказала вдруг она, проскочив на желтый. «Хотя вожу я не очень аккуратно, правда же?» «Есть немного», — невольно улыбнулся Алексей. «Но если я буду делать замечания, лучше от этого не станет. Так что зря воздух сотрясать?» «И я говорю, чудо, а не человек», — серьезно произнесла Лариса. Лихо свернула во двор и резко затормозила у подъезда. «Вылезай и руководи, а то я опять во что-нибудь въеду». «Дай, лучше я сам запаркуюсь», — тяжело вздохнул Алексей. «Быстрее будет». «Не вопрос», — она выскочила из машины. «Я тогда домой, ужин греть». Он посмотрел ей вслед, перебрался на водительское сиденье и лихо загнал «Жигули» в узкий просвет между двумя джипами. Только-только хватило места приоткрыть дверцу и выбраться наружу. «Вот так», — сказал Алексей пожилой машине, похлопал ее по теплому капоту и направился домой, подбрасывая на ладони ключи.